Глава 15. Встреча. Виктория Солдатова. «Ты придаешь слишком большое значение мнению чужих людей», сообщил босс, когда мы вошли в здание клиники. «Расслабься, оно того не стоит». «С чего вы взяли?» — поинтересовалась я. «Ты уже 1000 раз оглянулась, чтобы посмотреть на посетителей», со скрытой улыбкой отметил он. «И я же говорил, у тебя очень живая мимика, мышка. Тебя раскусить проще простого. Даже стараться не надо. Ты сама себя выдашь». «Я так не думаю», — мрачно произнесла я. «Вот и сейчас», — насмешливо продолжил Дмитрий Сергеевич. «Ты обиделась и разозлилась. Это...» Замолчал, подбирая подходящее слово. «Глупо», — предположила я. «Мило, но глупо», — не согласился мужчина. «Мило?» Я замерла, пытаясь понять, не шутит ли он, и от оцепенения вывел голос Воскресенского. «Идем, у нас мало времени». Этот день не перестает меня удивлять. Улыбчивая девушка на ресепшн быстро нашла свободное место гинекологу. Нам повезло, в 8 утра никто, как мы, не бежит на прием. Все было прекрасно ровно до одного момента. Босс и не думал оставлять меня одну, даже на приеме у врача. Он нагло заявил об этом, направляясь к указанному кабинету. «Вы сейчас серьезно?» – изумленно переспросила я. «Я похож на шута?» – усмехнулся мужчина. «Ну, в одних штанах с голым торсом и напряженными от злости мышцами босс похож на кого угодно, но уж точно не на шута. Нет, но это слишком личное, я не желала вот так уступать». «Мышка». Дмитрий Сергеевич внезапно остановился, склонился ко мне и, понизив голос, прошептал мне на ухо. «Напомни, чем мы не менее личным занимались». Я отшатнулась от него, прижала ладони к мгновенно вспыхнувшим щекам и зло посмотрела на него. «Это не то же самое». «Верно», — он кивнул. «То, что было намного приятнее, согласись». В итоге все опять случилось так, как хотел Дмитрий Сергеевич. Он вошел вместе со мной и устроился на стуле для сопровождающих, при этом описывал сложившуюся ситуацию тоже босс. У меня просто ни слова не получалось вымолвить из-за жуткого смущения. К слову, доктором оказался вполне симпатичный мужчина средних лет, которого присутствие босса совершенно не смутило, отнюдь он даже одобрял, судя по всему. «А теперь у меня к вам вопросы, Аделия». Врач перестал печатать на компьютере и посмотрел на меня. «В каком возрасте вы начали половую жизнь?» Я думала, что хуже просто не может быть. Зря, еще как может, как же стыдно было отвечать. Нет, если бы Воскресенский не смотрел пристально на меня и вообще не находился в помещении, все прошло бы нормально, а так? Так получилось, что мне все время было не до парней. Мне надо было учиться всегда на отлично. Чтобы не потерять бюджетное место, надо было себя обеспечивать и платить за общежитие. К тому же я смело могу причислить себя к группе людей, которые стремятся к серьезным и долгим отношениям, и поэтому я в свои почти 22 девственница. Я девственница. Мой голос звучал глухо, но я все же смогла произнести. На остальные вопросы я отвечала на автомате, стараясь абстрагироваться от Воскресенского. Выслушивала рекомендации и получала направление тоже в относительном спокойствии. Все стрессовое осталось позади. Наивно было так полагать. Знаете, есть же патологические неудачницы. Вот, я, оказывается, одна из них. Какова вероятность, что генеральный директор крупной фирмы вдруг заметит стажерку в офисе, где больше 1000 сотрудников? Казалось бы, нулевая, но ведь я умудрилась как-то попасться на глаза. Или какова вероятность того, что мы встретим Анастасию Калинину в одной из нескольких сотен частных клиник, которые разбросаны по Москве? В моем случае вероятность явно равна одному, потому что едва вышла из кабинета гинеколога, сразу заметила ее. Настю вообще сложно не заметить. Яркая внешность, которую выгодно подчеркивает одежда, прямая осанка и, наверное, харизма, что-то в ней притягивало взгляд. Она нас тоже увидела, и это не понравилось боссу. «Не вовремя», — прошептал себе под нос Дмитрий Сергеевич, но быстро взял себя в руки и проинформировал меня. «Не болтай лишнего». Я кивнула, отстраненно наблюдая за тем, как Анастасия что-то сказала солидным мужчинам в костюмах, которым она, скорее всего, проводила экскурсию, оставив их, направляется к нам. «Что-то случилось?» Встревоженно спросила женщина, переводя взгляд с меня на босса и обратно. И в ее глазах читалось такое искреннее участие. Разве она могла совершить тот ужасный поступок, о котором рассказывал босс? И вы странно одеты? Скорее, странно раздеты, но я промолчала. Пусть мужчина выкручивается сам. Доброе утро, Анастасия. Воскресенский мягко и улыбнулся, отчего-то взял мою левую ладонь и даже переплел наши пальцы. Зачем? У нас с Аделей возникли некоторые проблемы, поэтому последнее, о чем мы думали, — внешний вид. Настя снова обвела нас с мужчиной внимательным взглядом и, чуть прищурившись, вопросила. «Надеюсь, вам оказали должную помощь?» «Конечно», — согласился Дмитрий Сергеевич. «Ваши с Борисом клиники, по моему скромному мнению, действительно самые лучшие в Москве, и я не могу доверять свою невесту непроверенным заведениям». «Что? Он специально притащил меня сюда? Он снова играет? Как я могла подумать, что мужчина проявляет заботу? Я идиотка, раз допустила мысль об ином. Просто Воскресенский, словно паук, плетет сети, в которых он запутает своих врагов». «А ну что вы, Дима?» — смущенно отозвалась Калинина. Но было ясно, женщина гордится своим детищем. Босс попал своим комплиментом в яблочко. Затем она обратилась ко мне. «Детка, почему вы так быстро вчера ушли? Я очень надеялась познакомить тебя с Лешей. Ты бы с ним хорошо поладила». «Прости, у нас были на то причины», — потупившись, ответила я. «Мне жаль, что не получилось познакомиться». «Однако ведь лучше поздно, чем никогда». Анастасия широко улыбнулась, обнажая ровные белые зубы, как-то быстро, будто боясь, что мы успеем дать отказ раньше, чем она скажет слово, предложила. «Давайте сходимся вместе на ланч. Естественно, не сейчас, а через парочку часов. Я как раз успею завершить свои дела, а вы одеться». И в ее облике снова читалась страшная тоска и боль. Она отчаянно хваталась за иллюзию, которую умело создал Воскресенский, не желая думать ни о чем другом. В этот момент я действительно подумала, что лучше сладкая ложь, чем настолько горькая правда. Лучше считать дочь живой, чем мертвой. Я полагала, что Дмитрий Сергеевич откажется, сославшись на дела или мое плохое самочувствие, потому что компания Калининой его откровенно тяготила, но нет. Это отличная идея. Правда, дорогая? Серые глаза выжидательно посмотрели на мои, и я кивнула. Где будет проходить обед? Чудесно! Радостно проворковала Настя. Считаю, Павлиний переулок идеально подойдет для небольшой посиделки. А как вы думаете, Дима? Превосходный выбор. Тогда встречаемся там в 11:30? Договорились. Мужчина подарил ей еще одну вежливую улыбку. Попрощавшись с Настей, мы с Воскресенским направились к выходу из больницы. Как я уже говорила вчера, он являлся прекрасным актером, его мимик и движения подстраивались под ситуацию. Когда рядом стояла Калинина, он был мягким, чутким и чуть ли не влюбленным мужчиной. А сейчас, когда отошли на достаточное расстояние от нее, снова вернул свое истинное лицо, отшвырнув невидимую маску. «Я думаю, что то, что вы задумали, жестоко», — решилась высказаться я, едва мы сели в машину. «Да ладно». Подозрительно спокойным тоном поинтересовался он. «Да, я не была намерена отступать. Играя с чувствами матери, это...» «Мышка, играли они, а я действую». Перебил меня Дмитрий Сергеевич. Странно, но я даже в уме не могла называть его просто по имени. Димой называют близких, Дмитрием относительно близких. А кто мне он? «Вы лишь уподобляетесь тем, кто сотворил ужасное с вашей семьей», твердо ответила я. «Ты еще начни читать лекцию о том, что на все надо отвечать добром», — рассмеялся босс. «Или о всепрощении». «Я так не считаю», — покачала головой, наблюдая за тем, как в окне меняется пейзаж за пейзажем. Маленький сквер, старинный храм в окружении пышных деревьев, площадь с яркими клумбами. Не все достойны доброго отношения, как и прощения, но многие достойны. Мне искренне жаль Настю. Если она и поступила жестоко, то получила свое сполна. Он не стал спорить и доказывать что-то, но задал такой вопрос, на который я, скорее всего, никогда не смогу дать ответ. «А что сделаешь ты, мышка?» «В каком смысле?» Я с удивлением посмотрела на босса. Он остановил машину на светофоре и теперь не отрывал от меня взгляд, словно просчитывал меня, читал мои эмоции и искал ложь. В прямом. Что ты мне сделаешь? Я ведь тоже не совсем правильно поступаю с тобой. Ты меня простишь? Ты забудешь обо всем, что произошло? Мы сейчас не о том и... Мы сейчас об этом, твердо произнес Воскресенский. Так что, ты сможешь жить, как ни в чем не бывало? Я просто промолчала. Молчание — лучшее средство от лжи. Например, от лжи самой себе. Я бы слукавила, если бы сказала, что смогу, но и ответить категоричным «нет» было бы неправдой. Жизнь полна контрастов, взлетов и падений. Мало ли что может произойти завтра. Вдруг то, что изменит мое впечатление о Воскресенском, начисто. Мы снова пообщаемся на данную тему, когда ты будешь готова дать ответ. Поставил в разговоре точку Дмитрий Сергеевич, правильно поняв мое молчание. И ты забыла пристегнуться. Первым делом, когда мы доехали до дома босса, я пошла в ванную. К черту все. Но мне просто необходимо смыть себя вчерашние и сегодняшние дни и не перестающие генерироваться мысли. После горячего душа мне действительно стало лучше. Тараканы в голове немного успокоились, но зато активизировались те, что обитали в желудке. Дико захотелось есть, а до ланча с Калининами оставалось приличное количество времени, больше 4 часов. Так как Воскресенский направился в свой кабинет, велев не беспокоить, я решила покормить себя сама. Но в дверях кухни чуть ли не столкнулась со светловолосой женщиной в темно-синей форме и в белом фартуке. «Извините». Она смущенно улыбнулась и отступила, пропуская меня. «Не заметила вас. Вам накрыть стол?» «Дмитрий Сергеевич сказал, что вы голодная». «Все в порядке». Я тоже улыбнулась. «Очень голодная. Ничего, я сама могу». «Вы?» — удивилась женщина. «Нет, нет, я сама. Вы что больше любите, кофе или чай?» Я присела за стол и задумчиво посмотрела на барную стойку, на которой вчера стояла початая бутылка виски и стаканы. Сейчас же, конечно, их убрали, даже сброшенной на пол рубашки Воскресенского не наблюдалось. Чай, но не откажусь от латы с сиропом. Вспомнив, что видела кофемашину, сделала заказ я. «И как вас зовут?» «Меня Ви...» Я запнулась и мгновенно исправилась. «Аделия». «Ой, простите, я совсем забыла». Воскликнула помощница по дому и представилась. «Ясмина, приятно познакомиться». «Мне тоже приятно». «Яся», так попросила называть ее женщина, оказалась отличным собеседником, так что мы проболтали все время, пока она готовила мне на завтрак блинчики с шоколадным соусом. Узнав, что босс не собирается присоединяться к трапезе, я уговорила Ясмину и двух других девушек, которые убирались в доме Воскресенского, поесть со мной. Во-первых, я не люблю есть одна, а во-вторых, я очень скучала по теплой и простой беседе, когда говоришь то, что думаешь, и нет нужды в притворстве. А еще между нами я не ощутила пропасти в социальном положении. «А почему я вас ни разу до этого не видела?» — поинтересовалась я. Этот вопрос меня действительно волновал. Не могла же жить несколько дней в доме и не замечать их. «А мы приходим через день и всего на несколько часов». Ответила мне Женя, худенькая, светловолосая девушка, которая чуть ли не утопала в форменном платье. «Ага», — легко кивнула Катя, вторая горничная и полная противоположность Евгении, с темными, чуть ли не чернильно-черными локонами, с красивыми формами, которые точно такое же платье подчеркивало. «Дмитрий Сергеевич не любит посторонних в доме». «Даже женщин не водил до вас», — добавила Яся и осеклась. «Извините». Если честно, я нисколько не прониклась, да хоть гарем бы устраивал, только бы меня это не касалось. «Ничего, продолжайте», — спокойно отозвалась я. Никто уже продолжать явно не желал, у меня, к слову, тоже испортилось настроение. Вспомнился тот чертов день, когда моя размеренная жизнь сделала резкий поворот. Напряжение, которое повисло в воздухе, нарушила Катя восторженной просьбой. «А покажешь кольцо?» «Какое кольцо?» — не поняла я. Даже отложила чашку с остатками остывшего кофе, который я хотела допить. «Как какое? Конечно, помолвочное!» — объяснила она. «Да, да!» — присоединилась Женя. «Дмитрий Сергеевич наверняка купил совершенно нереальное кольцо с огромным бриллиантом. Или с 3 бриллиантами!» — поддержала Катя. «Не, это уже вульгарно!» — вторая горничная покачала головой. «Скорее один большой и россыпью по ободку». «Шикарно! Мне за 5 минут приписали в женихи Воскресенского и кольцо в придачу. А какое золото, интересно, червонное или золотое? Белое. Эй, девочки, стоп, вмешалась я в спор. Ну как бы тут один нюанс. Нет никакого кольца, он же женат. Для новообретенных знакомых Ангелина не являлась помехой. Мол, с ней он 100 лет как не живет и даже не пускает к себе. Главным аргументом у них было вот что. Ясмине меня представили невестой, а я в ответ лишь громко усмехнулась и промолчала. Им ведь не скажешь, что Воскресенским движет лишь месть и какие-то странные прихоти. А меня рядом с ним держит договор и его возможности. Наивные девушки верили в любовь, а еще в то, что такие, как босс, принцы, которые влюбятся в свою Золушку. Увы, но от простушек им нужно другое, это отнюдь не семья.